и замолчушника. Что-то здесь как будто коты шепчутся. Ой, ну какие коты? Чего вы не выдумаете? Ну какие коты? Коты, душенька. Я на медне прихожу, сидит Васька у меня в кабинете, шу-шу-шу-шу-шу, и шепчет. А я ему: что ты, Васенька? А он опять шу-шу-шу-шу-шу, и так, как будто все шепчет. А я и думаю: отцы мои, уж не о смерти ли он мне нашептывает? Какие глупости вы говорите сегодня, ну стыдитесь, пожалуйста. Ну ничего, ничего, не сердись, душенька. Я вижу, тебе неприятно, что я умру. Не сердись, я только так говорю. А ты б, душенька, стала раздеваться и спать легла. А я б здесь посидел, пока ты ложиться будешь. Ради бога, ну полноте, ну после. Ну не сердись, душенька, не сердись. Только право, здесь как будто мыши. Ну вот, ну то коты, то мышь. Ну право, я не знаю, что с вами делается. Ну я ничего, я не... Право, душенька, шепчутся. Ну да нет же, это у тебя вата, в ушах дурно лежит. А... По поводу ваты. Знаешь, и тут наверху. Ах, черт. А я думал, что это последний этаж. Право, кто-то ворочается. Нет, нет, наверное, нет. Так вот я и встречаю хорошенькую. Как хорошенькую? Да, приплутовочка, глазенки такие, в голубой шляпке. И такая плутовка, она тут каким-то знакомым приходит. Все, глазки делает. И к тем знакомым тоже ходят знакомые. Фу. Как это скучно. Помилуй, чем ты интересуешься? Ну, хорошо, хорошо. Ну, не сердись. Ну, я не буду говорить, коль ты не желаешь. Ну, ты что-то не в духе сегодня. Когда же он ее встретил? Она, может быть, теперь меня ждет. Нет, я решительно выйду отсюда. Бедности бог, за что вы? А я-то как буду? А мне-то что? Ну, и оставайтесь одни. А не хотите, так я, пожалуй, скажу, что вы мой дядя, который промотал свое состояние, чтобы не подумал старик, что я любовник его жены. Не, ну, молодой человек, это невозможно, это ненатурально. Ну, коли дядя, никто не поверит вам. Этому вот такой маленький ребенок не поверит. Ну, так не болтайте же, а лежите себе смирно пластом. Пожалуй, ночуйте здесь, а завтра как-нибудь вылезете, вас никто не заметит. Уж коли один вылез, так верно не подумаешь, что еще остался другой. Еще бы сидела целая дюжина. А, впрочем, вы и один стоите дюжины. Подвигайтесь, или я выйду. О, вы извините, молодой человек. Что это? Как будто наверху я опять слышу возню. Наверху? Ну да, ну конечно же наверху. Наверху. Слышите, молодой человек, наверху? Ну, слышу. Боже мой, какой. Боже мой, мол, я выйду. А я так не выйду. Мне все равно. Уж если расстроилась, так все равно. А знаете, знаете ли, что я подозреваю? Я подозреваю, что вы-то и есть какой-нибудь обманутый муж. Вот что. Боже, какой цинизм. Неужели вы это подозреваете? Но почему же именно муж? Я не женат. Как не женат, дудки? Милостивый государь, ну хорошо, я все вам расскажу. Вонмите моему отчаянию. Это не я, я не женат. Я тоже холостой, как и вы. Это друг мой, товарищ детства, да. Говорит мне, я несчастный человек. Я, говорит, пью чашу, я подозреваю жену свою. Но, говорю я ему благоразумно, за что же ты ее подозреваешь? Но, вы не слушаете меня, да? Не слушаете-то. Ревность смешна, говорю, ревность порок. Нет, говорит, я несчастный человек. Я того чашу, то есть я подозреваю. Ты, говорю, мой друг, ты товарищ моего нежного детства. Боже, я не знаю, что говорю. У меня сделается воспаление в мозгу. Что это, душенька? Как будто у нас кто-то чихает. Это ты, душка, чихнула? О, боже мой! Это... Ой! Это, наверное, наверху, верно, стучат. А, наверху, наверху. Не послать ли спросить? Ну вот, чего только ты не выдумаешь. Не буду. Право, ты такая сегодня сердитая. О, боже мой, ну шли бы вы спать. Лиза, ты меня вовсе не любишь. Ах, ну люблю. Ну, ради бога, я так устала. Я уйду. Нет, не уходите. Или нет? Идите. Да что ты, в самом деле, то уходите, то не уходите. Я и вправду спать. Он прощается. Он идет, и мы тотчас уходим. Слышите? Радуйтесь же. Ой, дай-то Бог. Это вам урок. Молодой человек, ну за что же урок? Я это чувствую. Но вы еще молоды, вы не можете давать мне уроки. А все-таки дам. Вот слушайте. Боже, я хочу чихнуть. Если вы только осмелитесь. Ну что же мне делать? Не могу же я. Достаньте мне из моего кармана платок. Ради бога, я не могу шевелиться. О, боже. За что же я так наказан? Боже. Вот вам платок. За что вы так наказаны? Я вам сейчас скажу. Вы ревнивы. Основываясь, бог знает на чем. Вы бегаете, как угорелый, врываетесь в чужое жилище, производите беспорядок. Молодой человек, я не производил беспорядок. Молчу! Молодой человек, вы не можете читать мне про нравственность. Я нравственнее вас. Молчать! Ну, боже мой, вы не имеете права. Молчать? Какое тут право? Понимаете ли вы, что это может кончиться трагически? Понимаете ли, что старик, который любит жену, может с ума сойти, когда увидит, как вы будете вылезать из-под кровати? Но нет, вы не способны сделать трагедии. Когда вы вылезете, я думаю, всяк, кто посмотрит на вас, захочет. Ну, что там? Я бы желал вас видеть при свечах. Должно быть, вы очень смешны. А вы-то, вы тоже смешны в таком случае. Я тоже хочу посмотреть на вас. Где вам? Я здесь ошибкой. Я ошибся этажом. И черт знает, почему меня впустили. Я спрятался под кровать, когда услышал вашу глупую походку. Когда увидел, что испугалась дама. К тому же было темно. Да и что я вам за оправдание? Вы, сударь, смешной, ревнивый старик. Боже. Как лает эта собачонка. В самом деле, это от того, что вы все болтаете. Видите, разбудили собачонку, теперь нам беда. Что это, душечка? А Мишка все лает. Там, верно, мышь или кот Васька сидит. Вот я слышу, что все чихает. А ведь у Васьки сегодня насморк. Аминь, сюда. О, боже, мы пропали. Что вы делаете? Аминь! Изверги! Что они с тобой сделали? Аминь! Там есть люди! Там люди чужие! Боже мой! Там под кроватью! Боже мой! Господи, какие люди! А Мишка? Нет, люди! Кто там? Кто там? Где свечка? Я душечку полезу под кровать. Пока он разогнется, теперь я вылезаю. Ну вот. Боже, кто-то вылез. Кто же вы такой? А я думала... Тот изверг остался. Прощайте. Здесь кто-то есть. Здесь чей-то сапог. Вылезайте, Вылезайте! Кто вы таковы? Говорите, кто вы таковы? Боже, какой странный человек! Да это разбойники! Прошу, ради бога, ваше пресвятие, не зовите людей, не зовите людей! Это совершенно лишнее. Люди! Вы меня не можете вытолкать. Я не такой человек, я сам... Слуга! Я ваше пресвятие, это случилось по ошибке. Я вам сейчас все объясню. Как? Ваше пресвятие, это все жена моя. То есть не моя жена, нет, а чужая же. Я не женат, я так. Это мой друг и товарищ детства. Какой товарищ детства? Вы вор? Пришли обокрасть, а не товарищ детства. Нет, я не вор, ваше пресвятие. Я действительно товарищ детства. Я только начинаю. Нечаянно ошибся. Попал в другую. Другой подъезд. Да, я вижу, сударь. Вижу, с какого подъезда вы вылезли. Ваше пресвятие, я не такой человек. Вы ошибаетесь. Я говорю, что вы в жестоком заблуждении, ваше пресвятие. Вы, дама. Вы меня поймете. Я не виноват. Ей-богу, не виноват. Это же жена виновата. Я несчастный человек. Я пью чашу. Да помилуйте, какое мне дело, что вы выпили чашу. Может, вы и не одну чашу выпили, судя по вашему положению. Оно и видно. Ну как же вы зашли сюда, милостивый государь? Я вас спрашиваю, как вы зашли сюда? Вы как разбойник? Нет, не разбойник. Вас это не разбойник. Нет, это все от того, что я ревнив. Я вам все расскажу, ваше пресвятие. Откровенно расскажу, как отцу родного, потому что вы в таких летах, что я могу принять вас за отца. Как в таких летах? Ваше пресвятие, нет, я, может быть, вас оскорбил, ваше пресвятие. Действительно, такая молодая дама и ваши лета. Как? Ну как вы попали сюда? Кто вы таковы? Да, кто вы таковы? Я-то, душенька, думаю, что это Васька под кроватью сидит и чихает. Это он? Он? Кто вы такой? Говорите же! Говорите! Я не могу говорить, ваше происходительство. Я ожидаю, пока вы скажете. Внимаю вашим остроумным шуткам. Как? А что же касается до меня, то это смешная история. Я вам все расскажу. Но не зовите людей. Ваше пресвятие, поступите со мной благородным образом. Это ничего, что я посидел под кроватью. Я не потерял своей важности. Эта история самая комичная, ваше пресвятие. Особенно вы, ваше пресвятие, будете... Что? Смеяться. Да. Вы видите на сцене ревнивого мужа. Вы видите, я унижаюсь. Я добровольно унижаюсь. Боже мой, что я говорю? Ну, как же? Вы попали сюда. Пользуюсь темнотой ночи, ваше пресвятительство. Пользуюсь этой темнотой. Темнотой? Виноват, простите меня, ваше пресвятительство. Я только оскорбленный муж. Больше ничего. Не подумайте, чтобы я был любовник. Что? Я не любовник, ваше пресвятительство. Ваша супруга очень добродетельна. Она чиста, невинна. Что? Что вы осмеливаетесь говорить? С ума вы сошли, что ли? Как вы смеете говорить про мою жену? Этот злодей еще смеет. Да. Ваше пресвятие, я только забрался. Я забрался. Да. Больше ничего. Считайте, что я не в своем уме. Ради бога, считайте, что я не в своем уме. И честью вам клянусь, что вы мне сделаете чрезвычайное должение. Я бы подал вам руку, но я не смею руку подать ее. Какую руку? Я был не один, я дядя. Что? То есть, я хочу сказать... Нет, что? Не обижайтесь, ваше пресвятительство. Вы дама, ну вы поймете, что такое любовь. Это тонкое чувство. Ну что я опять, боже мой. То есть я хочу сказать, что я старик. То есть пожилой человек. Я не старик. А что я не могу быть вашим любовником? Любовник, то есть... Ой, Ричардсон. То есть... Ой, Ловелас. Я собрался. Но что вы видите? Что я ученый человек. Я знаю литературу. Вы смеетесь, ваше пресвятительство. Рад, что провоцировал вас. Как я рад, что провоцировал смех. Боже мой! Какой смешной человек! Ой, какой запачканный. Душенька, он же не может быть вором. Да, не может. Ну, как он зашел сюда? Да, как? Ну. Я вас... Действительно странно. Действительно странно вас проситься. На роман похоже. Как в глухую полночь в столичном городе человек под кроватью. Конечно, смешно. Но это ничего, это все ничего. Да, я вам все расскажу. Боже мой, со мной сделается истерика. Ой, какой смешной. Запачканный. Ваше Превосходительство, я теперь совершенно счастлив. Я бы предложил вам руку, да я не смею, Ваше Превосходительство. Я чувствую, что я заблуждался. Но теперь открываю глаза. Я верю, моя жена чиста и невинна. Я напрасно подозревал ее. Жена, его жена. Он жена. Неужели? Вот бы я никак не подумал. Ваше Превосходительство, жена. Жена, и она всему виновата. То есть, нет, это я виноват. Я подозревал ее. Я знал, что здесь устроено свидание. Здесь, наверху. Я перехватил записку и ошибся этажом. И пролежал под кроватью. Пролежал под кроватью. О, как я счастлив. О, как умилительно видеть, что мы все так согласны и счастливы. Да. И жена моя совершенно невинна. Я в том почти уверен. Клянусь Аллахом. Да, ну мне это вначале было не до смеха. Но представьте, вдруг вбегают в мою спальню один за другим два мужчины и лезут под кровать. И муж внезапно возвращается. О, мадам, вашему положению я бы не позавидовала. Да уж, эти ревнивцы так докучают нам, женщинам. О, какое общество особ прекрасного пола. Ну вот, невозможно побыть без мужчин ни минуты. Не могли бы вы, мистер, оставить наше дамское общество? Ни в коем случае. Без женщин жить нельзя на свете. Нет. Сначала узнаем, кто этот человек и с чем пришел. Я репортер, о, цветник моей души. Газетный писака, о, букет королевских лилий. Что еще вы скажете нам о себе, незнакомый джентльмен? Ну, зачем же о себе в присутствии таких очаровательных созданий? Впрочем, я вас оставлю. Я бегу сейчас на праздничный обед и сочинил женский тост. Вернее, это Чехов сочинил, а я сейчас прочту его в вашу честь. Жалею, что, спеша сюда на обед, я не захватил с собой пушки, чтобы салютовать в честь женщин. Женщина по Шекспиру – ничтожество. Что? Но это по Шекспиру, милые дамы. А, по-моему, женщина – все. Без нее мир был бы то же, что скрипач без скрипки, что без пистолета – прицел, и без кларнета – клапан. Лично же для нас, репортеров, женщину не может заменить никакой аванс. Скажите вы мне, поэты, кто вдохновлял вас и вливал в ваши холодные жилы огонь, когда вы в прекрасные лунные ночи, возвратившись из рандеву, садились за стол и писали стихотворения, которые частью вам возвращались редакцией, частью же печатались за недостатком материала, печатались, претерпев значительное сокращение. А вы, юмористы-прозаики, неужели не согласитесь с тем, что ваши рассказы утеряли бы 9/10 своей смехотворности, если бы в них отсутствовали женщины? Не самые ли лучшие те анекдоты, соль которых прячется в длинных шлейфах и тюльнюрах? Вам, художникам, нет надобности напоминать, что многие из вас существуют только потому, что умеют изображать женщин. Научившись рисовать женщину с ее хаосом лифов, оборок, фестов, пончиков, пережиря карандашом все капризы ее юродствующей моды. Вы прошли такую тяжелую школу, после которой изображать вам какую-нибудь Вальпургиеву ночь или последний день Помпеи расплюнуть. Господа! Кто разрешит от бремени наши карманы? Кто нас любит, пилит, прощает, обирает? Кто услаждает и отравляет наше существование? Кто украшает своим присутствием нашу сегодняшнюю трапезу? Немного спустя и выйдя отсюда, мы будем слабы, беззащитны, расшатанные, сядем мы на извозчиков и, клюя носом, забыв адресы наших квартир, поедем странствовать во тьме. И кто же, какая светлая звезда встретит нас в конечном пункте нашего странствия? Все та же женщина. Ура! А не многовато ли иронии в этом тосте? О нет, очаровательница. Ну, может быть, есть самая малость. Однако я спешу и покидаю вас, но сердце мое остается здесь. Без женщин жить нельзя. Легкомысленный болтунишка. Нет, что не говорите, мужчины. Ах, мужчины! Без них наша жизнь была бы невыносимо скучна. Уж, конечно, они вполне годятся в шуты. О, вы ошибаетесь, миссис Пейдж. Мужчины очень милы, особенно когда они нас любят, развлекают, дарят нам цветы. Чаще они дарят нам кастрюли, бронят нас за подгорелый пирог или недожаренного каплуна. Что-то, соседка, вы чересчур обрушились на мужчин. Да, миссис Пейдж, уж не сварливая ли вы женушка? О, сестры, у нас на Востоке говорят, если жена сварлива, что пользы в ее красоте? Жена доброжелательная, счастье. От злой жены беги, как от напасти. Слышите, соседка, не слишком броните мужчин, а особенно своего муженька. И в вашем доме всегда будет мир и покой. Уж со своим-то муженьком любимым я как-нибудь полажу и без восточных премудростей. О, если любишь мужа, совсем не трудно поладить. Конечно, с милым век коротать, жить не горевать. Вот то-то и оно. Сколько мы не злословим о мужчинах, сколько не дурачим их, а жить без них не можем. А значит, не надо их дурачить, не надо их дурачить, не надо их дурачить. И чтоб любовь их заслужить, сварливыми не надо быть. Сварливыми? Сварливыми. Унылыми, спесивыми. А надо быть красивыми, веселыми, счастливыми. А это все зависит от мужчин. А это все зависит от мужчин. А это все зависит от мужчин.